Глава 29. Утреннее торжественное построение проходило за закрытыми дверями. Стоявшие за воротами посетители, а их было немало, терпеливо ждали окончания церемонии. Я объяснил это тем, что парадную форму пока имеют не все. В следующий раз все сделаем как положено. Народ отнесся с пониманием. Вручил 17 медалей и распустил строй. В новой форме, с медалью на груди, Саня и Рома были звездами сегодняшнего дня. Все, больше мечтать не о чем. Запустили всех желающих, были родители бойцов из Романовки, трое награжденных из десятка Саввы, нарядные веселые девки и молодые казаки заполнили нашу базу. Как в день принятия присяги в моем прошлом будущем. Странное звучание. Не стал предаваться воспоминаниям. Кондрат дождался меня у входа в штаб. — Здравствуй, Кондрат Филимонович. Ты ко мне? — Так доложиться по лошадям. — Пошли, раз по лошадям. Мы прошли в комнату. Кондрат дождался, когда я сяду, и вдруг поклонился мне в пояс. — Спаси тебя Бог, Петр Алексеевич. Благодарю тебя за сына. — Это ты брось, Кондрат Филимонович. Хорошего сына воспитал, знатный пластун получился. И будет об этом. Так что там с лошадьми? — Троих меренков можно оставить себе. Остальных подкормим, обиходим, и можно на сдачу в полк. А лучше продать на сторону. Хорошую цену возьмем. Егор Лукич, старый жук, перегнал наших трофейных лошадей в обход Сергеевки и Романовки прямо на базу, чтобы не искушать начальство. Работа у него такая. — Добро, Кондрат, ты у нас главный конюх, вот и думай. Он ушел, а я приступил к чаепитию. Аслан накрыл стол и просто требовал, чтобы я подкрепился. С ним тоже вечером случилась психологическая драма. Я взял из захваченных у бандюков женских серебряных украшений скромные серьги и кольцо явно не местного изготовления. Позвал Аслана и, положив перед ним украшение, сказал: — Вот, Аслан, сестра замуж выходит. Подари ей от себя, ты же старший брат. Он долго смотрел на меня, потом взял подарок, поклонился и вышел. Слов не требовалось. Все сказал его благодарный и почтительный взгляд. Вошел дежурный с поста у ворот. — Командир, тут к тебе Атали посыльный. — Пригласи, — напрягся я. Посыльным был Азамат. — Ассалам алейкум, Харунжи Иванов! Он прижал руку к груди и поклонился с интересом, рассматривая меня и орден на груди. — Валейкум ассалам, Азамат! Присаживайся. Выпьешь чаю? Он согласился, и Аслан налил ему чай. — Угощайся, не стесняйся. Азамат взял кусок пирога и с удовольствием принялся чаевничать, налегая на мед и варенье. — У вас что, праздник? — спросил он. — Да, есть такое дело. — Отец приглашает тебя в гости. Просит обязательно переехать. — Не бойся, тебя в нашем селении никто не посмеет обидеть. Ты наш гость, — сказал он очень серьезно. — По мне видно, что я испугался, — усмехнулся я. — Сегодня не смогу, а завтра обязательно приеду. — А можно я посмотрю праздник? — смущенно спросил Азамат. — Смотри, конечно. Но вечером все покинут базу. И ты тоже. — Да я немного посмотрю и уеду. Он схватил папаху и вышел из комнаты. — Пусть смотрит. Ничего секретного нет. Послышался залихватский перебор гармошки. Бойцы сбросились и купили Сане гармонику взамен развалившейся старой. И теперь Саня отрывался на радость молодежи. По всей видимости, начались танцы. Было слышно веселые возгласы, смех, ритмичное хлопанье и звуки барабана. Массовое гулянье набирало силу. Навстречу с Хаджой и Али со мной ехали Аслан, Саня и Костя. Все одетые в полевую форму, полностью вооруженные. Только Аслан в черкеске с холодным оружием и пистолетом. Он с ним вообще не расставался. По дороге ближе к селению встречались засеянные поля пшеницы и других злаковых, сады и огороды, на которых работали люди. У въезда нас встречал Азамат с двумя слугами. Они скакали впереди, показывая дорогу. Дом Хаджи Али находился в середине селения. Большая территория обнесена высоким саманным забором. Мы въехали в распахнутые ворота и подъехали к двухэтажному дому с высоким крыльцом. Первый этаж был низким и сложен из камня. Второй — из дерева. Крыша крыта соломой. В стороне от дома находились различные хозяйственные и жилые строения. Всюду сновали мужчины, подростки, иногда мелькали женщины. Оставив лошадей слугам, Азамат повел нас в дом. Моих людей разместили в небольшой комнате. Я снял оружие и отдал его Аслану, оставив при себе кинжал и пистолет. Дальше один в сопровождении Азамата я проследовал в большую комнату, пол и стены которой были увешаны коврами, а на стене впечатляла коллекция шашек, сабель и кинжалов. На другой висели ружья и пара пистолетов, все в восточном стиле. В дальнем конце комнаты сидели Хаджа Али и крепкий старик явно за 60. Азамат, поклонившись, сказал: «Отец, гость приехал». Хаджа Али встал и подошел ко мне. Я поздоровался первым. То, что Хаджа Али встал, чтобы меня поприветствовать, уже говорило о многом. Старик сидел и смотрел недобрым взглядом. — Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух, уважаемый Хаджа Али. Несмотря на всю свою невозмутимость, Али не смог скрыть своего удивления, как и старик. Хаджа Али действительно был уважаемым человеком среди горцев, все-таки глава княжеского рода, правда, младшей ветви, утратившей былое влияние. — Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи, ва баракатух, Харунджий! Али хорошо говорил на русском. — Надеюсь, твой путь был легким. Познакомься. Это мой дядя Хамтух. Его селение Домахи находится у самого начала дороги на перевал. Я молча кивнул старику. — Присаживайся. Будем кушать. Появилось двое молодых парней, которые быстро накрыли низкий столик. Тушеное мясо с овощами, лепешки с сыром и еще какие-то каши. Не силен я в черкесской кухне, но все вкусно. Особенно понравились лепешки с сыром. Это блюдо очень часто встречается на Кавказе и везде называется по-разному. К этому подавался молочный напиток, похожий на айран. От вина я отказался. — Благодарю тебя за гостинцы. Моя дочь благодарит особенно. Она очень любит халву и пахлаву. Откуда ты узнал об этом? — Я не знал. Просто я тоже очень люблю халву. Хаджа Али рассмеялся. Трапеза закончилась, стол убрали, накрыв его для чаепития. — Недавно ко мне приезжал Назир Бек, посланник Абдуллах Амина. Али внимательно смотрел на меня. Он просил, чтобы я поддержал его своими людьми в борьбе с неверными. Я молчал и ждал продолжения. Он призывает к праведной борьбе за нашу веру против грабежа и разорения, которые принес на нашу землю русский царь. Каких слов ты ждешь от меня, уважаемый Хаджа Али? Я простой сотник, один из миллионов подданных царя. И такие вопросы, как война или мир, между народами не решаю. Абдуллах Амин поднимает на борьбу народа Кавказа под знамя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы создать исламское государство и править в нем, жить по законам шариата. Скажи, Хаджа Али, все ли правоверные благочестивы в поступках и мыслях своих? Не торопись отвечать. Среди христиан, как и среди мусульман, многие делают вид, что живут по заветам своих пророков. Ведь многие христиане почитают Христа как пророка и Деву Марию как мать его, а на самом деле преследуют свои выгоды, прикрываясь праведными словами. Вас же призывают делать набеги, грабить и убивать неверных, угонять в рабство женщин и детей, и все это прикрываясь словами, что это можно творить с неверными. И при этом вы удивляетесь, когда вам отвечают тем же. Где в Коране написано, что можно убивать, грабить, превращать людей в рабов? «Да чего говорить о нас, русских, если вы режете своих единоверцев без жалости, тех, кто посмел не выразить покорность Абдуллах Амину? А ты говоришь о праведности, уважаемый Хаджа Али?» Старик, молчавший до этого, заговорил. «Я плохо говорить русский. Хаджа Али скажет тебе мои слова. Назирбек, когда уходил, проходил мимо селения дяди и рассказал, что русские убили Юсуфа, его людей, вырезали все селение, где они остановились. Люди дяди видели там твоих казаков. Зачем ты убил селян? Они были мирными». Все-таки засветились. Вот кого ждал Юсуф. С неудовольствием подумал я. Да, это я убил Юсуфа и 10 его людей за то, что он убил мирных селян и ограбил богатый караван купцов, который тайно пробирался через границу. — Ты лжешь! — гневно воскликнул старик. — Уважая твои годы, почтенный, я прощаю тебя, но в следующий раз я отрежу тебе уши, если ты посмеешь оскорбить меня. Хаджа Али поднял руку, останавливая старика от глупых поступков. «Мы убили их и спасли брата и сестру, которые были у них в плену. Аслан здесь со мной, можете спросить у него». Хаджа Али приказал пригласить Аслана. Тот вошел и поздоровался с нами, поклонившись. Я начал изучать черкесский, но пока понимал плохо, только отдельные слова и фразы. Старик начал допрос Аслана. После освобождения я рассказал Аслану, как все было. Об ушедшем караване с пленными женщинами и девочками он присутствовал при допросе пленного. Аслан рассказал все как от себя, только в конце разговора стал отвечать резко и без особого почтения. «Довольно, Аслан, свободен», — сказал я, останавливая разгоравшийся спор. Он поклонился и вышел. Хаджа Али еще немного поговорил со стариком, выговаривая ему в вежливой форме что-то неприятное. — Прости, сотник, что не поверили твоим словам. Очень плохо поступил Назирбек. Скажи, Петр, какого ты рода? — Отец мой офицер, выслуживший личное дворянство. Мать купеческого рода. Я тоже выслужил потомственное дворянство, так как получил чин сотника. Хочешь, уважаемый Хаджа Али, я расскажу тебе, как все будет происходить дальше?» Он молча кивнул. «Абдуллах Амин пошлет сюда крупные отряды. Они призовут под свои знамена всех проживающих в предгорьях и на равнине горцев. Непокорных показательно накажут. Они совершат набег на русские станицы и поселения, а когда мы дадим отпор и погоним их, они укроются в ваших селениях. Во время штурмов и боев будут убиты мирные селяне. Их родственники станут мстить нам и тоже втянутся в войну. Воины Абдулла Хамина уйдут и укроются в горах, а вы будете отвечать за набег и разорение. Мы их все равно достанем и накажем, но вам от этого легче не станет. Вы из мирных превратитесь в неблагонадежных. Вот так все и будет». Хаджа Али молчал, а старик сидел с понурой головой и опущенными плечами. — Ты прав, Петр. Скажи, а вы сможете защитить нас от набега? Поможете нам защититься? — Этого обещать не могу. Могу только спросить у командования помощи вам, потому как вы не хотите участвовать в войне против нас. Я выразительно посмотрел на Хаджу Али. — Да, я не хочу войны для моих людей. Можешь так и передать. Когда мы собрались уезжать и стояли на крыльце в ожидании лошадей, Хаджа Али спросил. — Скажи, Петр, откуда у тебя такие познания в исламе? — У царя много подданных мусульманского вероисповедания, и никто не запрещает им верить и молиться так, как они считают нужным. Вот с одним из таких умных людей я и общался. Мы оседлали лошадей и в сопровождении Азамата отправились домой. — Скажи, Петр, ты можешь продать мне пистолет? — А с чего ты решил, что я торгую оружием? — удивился я. — Мне твои люди сказали, что только ты решаешь, кому можно продать. Продай мне, очень прошу тебя. Я просил у Аслана продать, так он только рассердился. — Ладно, если будет возможность. Успокоил я его.